Михаила Радуга. Школа внетелесных путешествий. Книга первая. Практический учебник. Сайт aing.ru. Озвученная версия данной книги появилась благодаря помощи Алексея Кобызева. Надеюсь, эффект и помощь, что эта аудиокнига принесет людям, скажется и на его успехах не только в области освоения данной практики, но и во всех важных для него делах. Спасибо, Алексей. Над озвучкой работал Сергей Щербаков, вкладывая в работу истинный личный интерес к фазовому состоянию и его распространению в обществе. Введение. Этот учебник – десятилетний итог моей личной практики изучения внетелесного феномена. Я с уверенностью могу сказать, что, зная все трудности и проблемы, с которыми обычно сталкиваются новички во время познания внетелесного состояния. Эта книга не для любителей легковесного чтения. Это настоящий учебник для тех, кто действительно хочет чему-то научиться. В нем нет никаких рассуждений или историй, только конкретные знания и техники в сочетании с полной прагматичностью и четкими алгоритмами действий. Все упражнения успешно проверены огромным количеством практиков, зачастую не имевших никакого первоначального опыта. Чтобы получить тот же положительный эффект, нужно всего лишь внимательно читать параграфы и выполнять несложные действия. Книга подойдет не только новичкам, но и тем, кто уже познал внетелесные ощущения и имеет в этом определенный опыт. Ведь учебник посвящен не только входу в это состояние, но и самое важное – управлению им. Вопреки распространенному мнению, во вхождении в внетелесное состояние нет ничего сложного, если пытаться его достичь регулярными и правильными усилиями. В среднем, при ежедневных попытках, для достижения нужного результата уходит не более недели. Чаще всего техники работают буквально с нескольких попыток. Михаил Радуга, основатель школы внетелесных путешествий, 11 января 2009 года. Часть первая. Вхождение во внетелесное состояние. Параграф первый. Общие сведения. Суть феномена фазы. Фазовое состояние, или просто фаза, обобщает под собой множество широко известных явлений диссоциативного характера. Многие из них известны под разными терминами, вроде астральных или внетелесных путешествий. Также это понятие называют и более прагматичным термином «осознанное сновидение», хотя далеко не всегда в том понимании и в том виде, в каком это себе обычно представляют. Сам термин «фаза» введен для того, чтобы была возможность изучать явления вне привычных ассоциаций и часто несправедливых стереотипов. Термин «внетелесное путешествие» справедлив хотя бы потому, что именно такое ощущение складывается у переживающего этот феномен человека. Фаза имеет два основных признака. Во-первых, полное осознание, а во-вторых, понимание того, что ты находишься вне своего привычного физического тела. При этом степень восприятия окружающего пространства не затупляется, а наоборот обостряется, что трудно представить, не пережив. Исходя из этого, совершенно не зря данная практика считается высшей степенью самогипноза, медитации и часто под разными названиями обозначает верх возможных достижений человека в религиозных и мистических течениях – йога, буддизм и так далее. По сути, это малоизученное состояние мозга, находясь в котором, человек не может управлять и чувствовать физическое тело. Вместо этого, его восприятие пространства заполняется реалистичными фантомными переживаниями. Любопытный факт. Ощущения в фазовом состоянии могут быть столь реалистичными, что человек при случайном попадании в него часто думает, что продолжает находиться в физическом теле, и все происходящее вокруг – реальность. Особенно часто это бывает ночью или утром. Считается, что с этим явлением хоть один раз сталкивался каждый четвертый человек на Земле. Однако, учитывая вариации и степени глубины состояния, так или иначе, с этим сталкивался практически каждый. Во-первых, многие не замечали, что были в фазе, когда что-то делали, особенно только проснувшись. Во-вторых, часто не придаешь значения проявлениям неглубокой фазы, не столь шокирующим, как в глубоких состояниях. Как итог, это крайне распространенное и доступное каждому явление. Нужно только действовать в правильном и осознанном направлении, чтобы его достичь. Зачем нужна эта практика? Изначально такой вопрос можно задать только от недопонимания качества явления и его свойств. Когда человек вдруг оказывается в фазе, то понимает, что он такой же реальный, как обычно, с такими же ощущениями и телом, и может все вокруг потрогать и рассмотреть в мелких деталях. В этом случае у него возникает столько эмоций, что все вопросы уходят на второй план. Это само по себе одно из самых удивительных переживаний, которое может испытать человек. Начинающий практик не только шокируется происходящим, но и часто сильно пугается его. Животный страх при первых переживаниях в зависимости от ситуации возникает где-то в трети случаев. Это встречается даже и у опытных практиков, что само по себе говорит о необычном характере переживания. Со временем, когда восторг притупляется и эмоции сглаживаются, возникает мысль как-то это использовать, кроме самого факта переживания. И здесь перед человеком открывается фантастическое по разнообразию поле прикладного значения. Причем речь идет не о сомнительных применениях, описанных в различной эзотерической литературе, а о том, что научно проверяемо и доступно каждому в практике. В любом случае, что бы это ни было по своей природе, состоянием мозга или просто эмоцией, переживанием, это единственная возможность побывать в любой части Земли, космоса, либо увидеть недоступных в реальности людей, родственников, умерших, знаменитостей. Это реальная возможность напрямую пообщаться с огромным ресурсом подсознания и получить из него информацию, реализовывать недоступные в реальности желания, влиять на физиологию и многое-многое другое. И все это не какие-то смутные смазанные переживания, а все как в жизни. Все поражающе реалистично. Образ жизни практика. Главным правилом должна быть естественность. Все должно быть комфортно не только психологически, но и физически. Из этого следует, что не стоит переедать, сильно недоедать, мучить себя какими-либо диетами и странными упражнениями, так как это все будет выбивать из равновесия весь организм, что обязательно отразится на результативности техник. Также не выявлена большая связь вредных привычек с практикой фазы, хотя еще никому никогда не помешал здоровый спортивный образ жизни. Любопытный факт. Если человек будет уверен, что для эффективности внетелесных переживаний нужно кровать ставить головой на северо-запад, или в какую-либо другую сторону, то это неминуемо положительно отразится на результате. Но дело совсем не в положении тела, а в уверенности, которая сродни точному намерению, которое в свою очередь уже имеет огромное значение. Подмечено, что чем размереннее и упорядоченней образ жизни практика, тем у него больше шансов на удачную длительную практику. Также неоспоримым положительным моментом является хороший сон человека. Для лучших результатов образ жизни должен позволять полностью высыпаться хотя бы несколько раз в неделю. Алгоритм освоения фазы. Изначально нужно четко понимать, каким именно образом нужно двигаться для максимально успешного освоения внетелесного состояния. Данный алгоритм состоит из нескольких основных элементов, каждый из которых по сути является отдельной наукой. Первый. Вначале задается самый главный вопрос – как попасть в фазовое состояние? Не обязательно нужно осваивать все виды техник входа в фазу – прямой, непрямой, через сон. Можно освоить самые доступные техники и сразу идти дальше. По желанию, параллельно со следующими шагами освоения фазы, можно пробовать более сложные техники входа. Второй. Дальше следует научиться углубляться в фазе, чтобы она всегда была гиперреалистичной. Если этого не знать и не уметь, переживания часто будут смутными, неинтересными и кратковременными. К данному шагу можно приступать, освоив любой технический вид входа в фазу. Третий. Третьим моментом является освоение техник удержания в фазе, так как без них придется находиться в фазе во много раз меньше, чем это возможно. Находясь в фазе, почти никогда не стоит вопрос, как из нее выйти. К слову, оттуда обычно через несколько секунд выталкивает, если ничего специально не делать. Четвертый. После обязательных технических моментов освоения фазы, нужно понять и узнать элементы управления ею. В данном случае пойдет речь об умении перемещаться, находить нужные объекты, влиять на пространство и так далее. Без этого будет сложно применять фазу для чего-либо. Пятый. И только после выполнения всех предыдущих пунктов следует приступать к прикладным направлениям использования фазовых состояний. Для этого мы подробно рассмотрим десятки областей возможного применения. Освоив самые главные навыки, нужно не забывать, что данная практика имеет смысл и эффект только при стабильных результатах. Если входить в фазу один раз в месяц, то само по себе это будет слишком эмоциональным переживанием, чтобы соблюдались какие-либо правила и намерения. Нужно попадать в фазу хотя бы один раз в неделю, допустим, на выходных, когда удобно применять непрямые техники. Этого уже вполне достаточно. А регулярное переживание фазы 2-4 раза в неделю можно считать гроссмейстерским уровнем, хотя это далеко не предел. Как правило, на начальных стадиях удается попадать в фазу не столь часто, как хотелось бы. Но с каждым разом при регулярных попытках это получается все чаще и чаще, чего не стоит забывать, если на какое-то время возникнет отчаяние. Виды техник. Существует три основных вида техник, позволяющих попасть в фазу: прямые, непрямые и осознание во сне. Все они осуществляются лежа или полусидя с закрытыми глазами и без какого-либо мышечного напряжения. Любопытный факт. Зачастую людям, чтобы очутиться вне тела, не надо ничего специально делать и даже знать об этом и верить в это. Оно может спонтанно произойти нежданно-негаданно, о чем собрано огромное количество сведений. Ну а еще интереснее выглядит факт, что часто для такого спонтанного переживания достаточно прочитать несколько страниц какой-либо тематической книги, например, данного учебника. Прямые техники – это техники, осуществляемые без ощутимых провалов сознания, хотя допускаются провалы в сон, но не более чем на 5 минут. То есть человек ложится и совершает определенные действия в определенный промежуток времени. В результате он попадает в фазу. Для 90% людей данные техники являются наиболее сложными, так как мозг часто изначально находится в слишком активном состоянии. Начинать практику именно с них – большая ошибка, что доказано на учениках школы внетелесных путешествий. В итоге можно не только ничего не получить, но так и не узнать, что это явление существует в действительности. Во многом мнение, что фазовые состояния крайне сложны, взялось именно от того, что люди начинают с этих непростых техник, а к ним лучше приходить после освоения непрямых техник. Непрямые техники – это техники, осуществляемые во время пробуждения от сна, то есть человеку требуется перед их применением сначала поспать. Причем сон не обязательно должен быть долгим, например, всю ночь. В действительности непрямые техники можно применять после ночного сна, дневного сна, многочасового, получасового и даже еще более короткого сна. Главное, чтобы перед действиями был провал сознания в сон. Данные техники наиболее простые и понятные, поэтому именно на них у людей чаще всего набирается практика. Основная причина их эффективности относительно прямых техник кроется в том, что сон крайне сильно расслабляет мозг для того, чтобы начать с ним такие необычные эксперименты. Самостоятельно так расслабиться весьма сложно. Особенно с непрямых техник стоит начинать новичкам, чтобы поверить в его существование и быстро узнать, что такое внетелесное ощущение. Осознание во сне – это техники, позволяющие попасть в фазу через осознание сновидения. В данном случае фаза начинается, когда во время сновидения возникает понимание, что все вокруг – простой сон. Далее существует несколько вариантов действия, в том числе вернуться в тело и выкатиться из него. А с помощью техник углубления окружающее пространство может по восприятию даже превзойти повседневность. Эти техники обычно причисляются к отдельным от внетелесных путешествий направлениям, но на практике легко заметно, что свойства этих состояний и пространств в них идентичны. Поэтому это все и является фазой. Данные практики сложны тем, что в отличие от других, не требуют конкретных действий с моментальным результатом. Техники осознания сновидения могут занять много времени, однако они не так сложны, как прямые. Более того, практически любой практик в качестве дополнительного результата от попыток прямых и непрямых техник начинает себя регулярно осознавать во сне. Кроме описанных техник, существуют также неавтономные технические средства и элементы. То есть это различные приборы, программы, внешние воздействия и так далее. Однако нужно понимать, что все они хороши только тем, кто может и без них попадать в фазу. В других случаях это только случайные единичные результаты. Что касается различных химических препаратов и растительных средств, то применение их никому пользу не принесли и точно не дали того эффекта, который можно достичь без их применения. Подробные пути категорически неприемлемы в рамках данной практики. Противопоказания. Четких научных данных, подтверждающих безопасность или опасность практики внетелесных переживаний, в настоящее время нет, поскольку никто не проводил подобных исследований. Однако, ввиду того, что фаза находится в режиме естественного состояния мозга, вряд ли она может быть опасна. Внешне по показателям ей сопутствует фаза быстрого сна, FBS, которую мы и так за ночь переживаем в общей сложности до 2 часов. Поэтому очевидно, что в этом нет ничего опасного. Единственное, что стоит учитывать, так это психологический аспект влияния фазы на тело и сознание. Речь идет не о состоянии организма в фазе, а о том, какие эмоциональные последствия она может нести. Поскольку это очень сильное переживание, самое невероятное из возможных, оно крайне часто сопряжено со страхами, порой просто вызванными инстинктом самосохранения. То есть фаза может создать стресс. Особенно это актуально для новичков и тех, кто плохо знаком с техниками управления явлением. Для людей, которые ничего не могут поделать в критической ситуации, кроме как подчиниться нежелательным эмоциям. А ведь в фазе реально все то, что повседневность лишь выдумка. Вот почему все существующие страхи в гиперреалистичной форме могут настичь человека. Получается, не фаза, а страх в ней может быть опасен. А страх может негативно повлиять на чувствительных людей, больных некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, и пожилых. Это не означает, что им не стоит практиковать фазу. Просто нужно стараться избегать в ней стресса, знать механизмы управления объектами и понимать принцип осуществления экстренного выхода из состояния, что действительно бывает не просто именно на фоне страха. Возможно, любому практику стоит также ограничивать реальное нахождение в фазе 15 минутами, хотя так долго удержаться получается в исключительных случаях. Подобное ограничение часто теоретически вызвано тем, что сопутствующая фазе FBS в природе у человека обычно не длится больше этого времени. То есть не стоит экспериментировать с неизведанными ресурсами организма, неестественно продлевая FBS. Рекомендации по пользованию учебником. Из практики очного обучения в школе внетелесных путешествий выявлено несколько основных моментов, негативно или положительно сказывающихся на успешности практики ученика. Положительное влияние на практику. Внимательное изучение учебного материала. Последовательная работа с практическими элементами. Педантичное выполнение технических элементов. Спокойное отношение к делу. Ведение дневника сначала всех попыток, а потом только удачных. Рекомендованное количество попыток в сутки. Регулярность попыток и практики. Понимание, что автор учебника хорошо знает свое дело. Отрицательное влияние на практику. Беглое и невнимательное изучение материала. Непоследовательная работа с техниками. Приблизительное выполнение техник кое-как. Истерическое отношение к делу. Идея фикс. Попытки без анализа неудач и их причин. Слишком большое количество попыток в сутки. Практика урывками. Я и сам все знаю и буду делать как хочу. Это подходит только тем, кто имеет большой реальный практический опыт. много литературы и разных знаний – это не опыт. Практика по первому параграфу. Вопросы. Какие состояния входят в понятие фаза? Чем отличается фаза от внетелесных путешествий? Отличается ли восприятие реальности в бодрствовании от восприятия в фазе? Можно ли фазу применять в повседневности? Сколько навыков нужно освоить, прежде чем приступить к использованию фазы? Сколько основных видов автономных техник попадания в фазу? Что такое непрямые и прямые техники? Какие техники самые простые для большинства практиков? Стоит ли надеяться на различные приборы и программы, которые, как обещается, могут помочь попасть в фазовое состояние? Почему? Можно ли есть мясо при практике фазы? Задание. Первое. Постарайтесь вспомнить, были ли в вашей жизни переживания фазы. Второе. Если в вашей жизни была фаза, какой вид техник привел к ней? Опросите своих близких и знакомых о внетелесных ощущениях или осознании себя во сне. Помнит ли кто-нибудь эти переживания и как это было?